чертовы скандалы, как общаться с подростком нормально. Введение. Меня зовут Никита Карпов, и я детский психолог. Работаю с подростками и их родителями уже 20 лет, последние 5 из которых активно веду блог. Помимо этого, пишу для профильных изданий и много выступаю на конференциях для всех, кто интересуется воспитанием и развитием детей. К чему вам эта пафосная информация обо мне? Просто чтобы наглядно продемонстрировать. Материал для своей книги, а она уже вторая в серии о подростках, я собирал не один год и перенес на ее страницы многое из того, что наблюдаю раз за разом на консультациях, слышу от подростков на тренингах или в рамках индивидуальной работы. Да, мои книги – не научная концепция с кучей исследований, подкрепленных статистикой. Это скорее обобщенные, проанализированные и структурированные наблюдения за много-много-много лет практики. Почему же вопрос, как выстраивать отношения с подростком, всегда остается актуальным? Обычно об отношениях начинают задумываться, когда что-то не складывается, либо идет не так, как хочется. Возможно, подросток перестает слушаться в привычном формате или не делает то, о чем его попросили, да еще и хамит. Может, не выполняет обещания или часто обманывает. Многих родителей тревожит, что подросток перестал с ними делиться. Теперь они не знают, чем их ребенок живет и что делает, чего он хочет. Дети в пубертате становятся неудобными в общении. Они, в принципе, часто бывают неприятными и неуправляемыми, что достаточно сильно пугает большинство родителей. «Я опять сорвалась, ребенок весь в слезах, отношения испорчены в хлам, а меня преследует чувство вины. Что делать?» У Анны, которой принадлежит эта цитата, двое детей. Сыну 14 лет, дочери 10. И если с дочкой пока тишь да гладь, то с сыном все стало сложно. Каждый раз крики, ругань, хамство и ответы «норм» или «закрой дверь». Может быть, вы тоже иногда не можете сдержать себя и уже готовы прибить подростка. Вы срываетесь и ворчите по любому поводу, а потом чувствуете себя опустошенными и обессиленными, потому что накричали на близкого человека. Так бывает. Я знаю это по своему опыту. В общении и налаживании контакта всегда участвуют минимум двое, и каждый несет свою долю ответственности. Со стороны подростков взаимодействие портит их неудобность, резкость, нежелание соответствовать ожиданиям взрослых, девиантное поведение и так далее. С родительской стороны – ни гибкость, ни готовность меняться, позиция «ребенок должен», преследование своих интересов во что бы то ни стало. Взаимодействие родителей и подростков напоминает сцену из боевиков, в которой две машины мчатся навстречу друг другу. У кого первого сдадут нервы, и он свернет. Спойлер. У нас. У взрослых. Так что лучше уйти в сторону и нажать на тормоз пораньше. Дорогие родители, дети не перестают вас любить. Вы для них по-прежнему значимы. Просто в этот период в ваших отношениях происходит масса неконструктивных вещей. Если их убрать, то останутся просто два человека, которые пытаются друг с другом договориться. Хочу верить, что моя аудиокнига поможет вам в этом. Книга построена так. Сначала обсуждаем, что на сегодняшний день происходит между нами, взрослыми, и нашими подростками. Потом определяемся, что же мешает хорошим отношениям. А затем переходим к главному. К тому, как изменить ситуацию. В главах будут использованы материалы и цитаты из моих прямых эфиров и совместных вебинаров с Александром Савкиным, основателем Института коучинга имени Александра Савкина и соучредителем-сооснователем Питерской школы коучинга и консалтингового проекта «Земля стратега», а также с Софьей Дударевой, переговорным и командным коучем, тренером по переговорам и продажам. А еще из разнообразных прямых эфиров и спецпроектов в соцсетях, опросов родителей и подростков. Начнем.